Усмехнувшись, он подумал, что признаваться-то и незачем. Его радовала и трогала нарочитая небрежность, с какой офицеры пытались облегчить его бремя, проявить свою заботу о командире. Больше всего его тревожил экипаж. При такой стуже люди были не в состоянии выполнять простейшую работу, а не то что с боями вести корабль в Россию. Его огорчили невзгоды, преследовавшие эскадру с того самого дня, как корабли покинули Скапа-Флоу. Дурное предзнаменование. Валери не питал никаких иллюзий относительно того, какое будущее ожидает обескровленную эскадру. Ко всему его терзала мысль о судьбе Ральстона. Ральстон, рослый матрос, был похож на своих скандинавских предков. Льняные волосы, спокойный взгляд голубых глаз. Никто его не понимал, никто особенно не дружил с ним. Всегда неулыбчивый, сдержанный Ральстон, у которого ничего не осталось, кроме воспоминаний, один из самых надежных моряков крейсера, находчивый, решительный, знающий, не теряющийся ни при каких обстоятельствах, вновь оказался под арестом, за решеткой. По существу, безо всякой вины. Под арестом и за решеткой. Какая несправедливость, подумал Валери. Накануне, под предлогом ухудшения погоды, командир распорядился освободить его из карцера, рассчитывая затем замять дело. Но начальник корабельной полиции Гастингс превысил свои полномочия и во время утренней вахты вновь заключил Ральстона в карцер. По правде говоря, чины корабельной полиции никогда не отличались особой гуманностью. Но даже среди них Гастингс составлял исключение. С виду справедливый, но по существу бессердечный службист, бездушный как робот. Не будь Гастингс так осмотрителен, с ним произошло бы то же самое, что и с Листером, начальником судовой полиции Блу-Рейнджера, самым ненавистным человеком на авианосце. Никто так и не узнал, что с ним случилось. Известно лишь одно — он отправился прогуляться по взлетной палубе темной беззвездной ночью. Валери вздохнул. У него связаны руки, так объяснил он и Фостеру. Фостер, рядом с которым стоял нелюдимый старший сержант Ивенс, жаловался, что его пехотинцев, которым дорога каждая минута сна, назначают в караул. Валери сочувствовал, но не мог отменить свое же решение. Снова вздохнув, он послал за старшим офицером и велел достать из шкиперской растительные тросы, 5-дюймовый стальной буксир и разнести тросы по кормовой палубе, полагая, что вскоре все это понадобится. Приготовления оказались не напрасными. К банке Вейли подошли в сумерках, но Реслер обнаружили без труда, 10 минут назад получив приблизительные координаты. Хотя солнце уже зашло, приземистый силуэт авианосца выделялся на багряном фоне закатного неба, точно вырезанный из картона. Взлетная палуба Реслера угрожающе наклонилась в сторону кормы, возле которой, очевидно, стоя на якоре, находился Игер. Море было почти спокойно, шла лишь плавная зыбь. Посылая тонкий, как игла, луч света, на Улиссе застучал заслонкой сигнальный фонарь. «Поздравляю! Насколько прочно сидите?» В ответ с мостика Реслера стал вспыхивать крохотный огонек. Бентли читал вслух. «Сел носовой частью на 100 футов». «Великолепно!» — огорченно произнес Тиндал. «Просто великолепно! Спросите его, как рулевое управление?» Вскоре пришел ответ. Водолаз установил, что сломан балер руля. Необходим доковый ремонт. «Еще не легче», — простонал Тиндал. «Доковый ремонт. Спроси, какие меры приняты?» «Все запасы топлива и воды перекачаны в кормовые цистерны. Заведен якорь. Игер пытается снять на смели. Дайте полный назад в 12.00, 12.30». Тиндал знал, что в это время прилив достигнет наивысшего уровня. «Очень кстати», — пробормотал он. «Да нет же, это не надо передавать», — накинулся он на сигнальщика. «Просимофорь, пусть приготовятся принять буксирный трос и заведут с кормы якорь-цепь». «Указание понял», — прочитал Бентли. «Спроси его, сколько имеется запаса топлива для эскадры?» 800 тонн». «Выкачать за борт». «Прошу подтвердить распоряжение», — прочитал сигнальщик. «Пусть выливает топливо к чертовой матери», — заорал Тиндал. Огонек сигнального фонаря на рестлере мигнул и тотчас обиженно померк. В полночь Игер дал малый ход. Он шел впереди Улисса, надраивая буксирный трос, заведенный с носа крейсера. Спустя две минуты Улисс задрожал всем корпусом. Винты, приводимые в движение четырьмя могучими машинами, начали бешено вращаться, и взбаламученная вода забурлила, как в котле. Цепь, поданная с кормы рестлера, была всего 15 сажен длиной, и поэтому буксир уходил вверх градусов на 30. Таким образом, корма авианосца должна была погрузиться. Правда, ничтожно мало, но в создавшейся обстановке даже эта малость имела значение, так как тогда бы носовая часть корабля приобрела большую плавучесть. И что еще важнее, поскольку винты рестлера, лишь наполовину погруженные в воду, работали почти в холостую, оба буксирующих корабля мощной струей от своих винтов вымывали песок и ил из-под киля рестлера. За 20 минут до полной воды рестлер начал плавно сползать с мели. Боцман на баке Улисса сразу же выбил чеку из скобы, крепивший буксирный конец, поданный с Игера, и крейсер, развернувшись на 180 градусов, описал циркуляцию большого радиуса и оттащил авианосец, не имевший хода, восточнее мели. К часу рестлера словно не бывало. Он ушел в сопровождении Игера, готового в случае ухудшения погоды взять авианосец на буксир. Стоявший на мостике Улисса Тиндал наблюдал, как исчезает во тьме рестлер, идущий зигзагом. Командир авианосца пытался управляться с помощью машин. «Хлебнут горе, пока доберутся до скапа Флоу», — проворчал адмирал. Он продрог и чувствовал себя так, как должен чувствовать командующий эскадрой, потерявший 3/4 всех своих авианосцев. Он тяжело вздохнул и повернулся к Вэлери. «Как думаете, когда догоним конвой?» Вэлери стал высчитывать, но у капкового мальчика уже был готов ответ. «В 08.05», — четко отрапортовал он. «При скорости 27 узлов, если следовать рассчитанным мною курсом на соединение с кораблями.